ближе с каждым днем. В тесном общении с тобою идти пути земной. О, Спаситель мой, я навеки твой, ты за меня в муках умирал, жизнь вечную мне прозрачным для истомленных быть. Дай, чтоб тебе в любое время я был готов служить. Будь ты над бурею моею и чувствами быть тебе во всем. О, Спаситель мой, я навеки твой, ты за меня в муках умирал, жизнь